Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 2017 год. Между отрогами Гималаев стоит красивый замок. Француз, англичанин, немец, американец, итальянец и русский недавно в нем поселились. Разочарование в людях и радостях жизни загнало их в это уединение. Единственную отрадою их была наука. Они были баснословно богаты. Дорогие опыты постоянно истощали их карманы, однако не могли истощить. Все. Больше не могу, руки окоченели. Сую их в карманы. На клочках серой дешевой бумаги пишу повесть о будущем. Поздней осенью 1917-го. Это Россия, город Калуга, нетопленная крохотная комната. Кутаюсь в старое до дыры стертое пальто. Я баснословно беден. Мне 60. Длинные растрепанные волосы, бледное лицо, борода, круглые очки. Если бы не они, я был бы вылитый Гомер. Правда, тот был слеп, а я глух. Моя слуховая труба стоит прямо передо мной на столе. Беру ее в руки. Подношу к уху. В доме ни куска хлеба не осталось. А он витает в пространство. Это моя жена, Екатерина Евграфовна. Все хлопочет, бедная, что-то толчет, сушит, вялит, перебирает гнилую крупу. Мечтает, все мечтает. Мечтаю? Я работаю. Вот модель металлического дирижабля. В реальности он будет велик, как океанский пароход для России с ее бездорожьем. Он будет весьма и весьма полезен. Так... Так, это расчеты, опровергающие теорию тепловой смерти Вселенной. Это гений среди людей. Моя философская работа. А вот и главное. Над этим я работаю все последние годы. Проекты реактивных приборов для исследования мировых пространств. Чертежи, формулы. Все сдвигаю в сторону. Нужно найти хотя бы листок. Нет бумаги. Придется писать на обороте. Итак... Прошу выделить мне хоть какое-нибудь питание, одежду, самую простую, мыло, чай и еще. Нельзя ли начать стройку металлических дирижаблей для расширения транспорта? Я готов выехать куда угодно, где они будут строиться. Повторяю, поеду куда угодно. Что есть-то будем? Куда угодно, да. Хоть в Гималаи, а там и дальше, выше. Я верю, человечество не останется в пределах Земли. Вы скажете, я мечтатель? Старый, глухой, больной, голодный? Но ведь все лучшее в этом мире создано силой творческой мечты. Рано или поздно поднимутся в небо металлические дирижабли. Реактивные приборы станут реальностью, и человечество, взглянув на себя со стороны, из бесконечности, наконец осознает себя. И, может быть, станет другим, человечным. Господи, ну как же теперь жить? Не верите? Встретимся лет через 100 где-нибудь в Гималаях. Там и посмотрим, как оно все будет. Константин Циолковский. Школьный учитель, ученый-самоучка, писатель-фантаст, основоположник космонавтики. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.